1911, ноябрь 18. Физическая оболочка постоянно реагирует на движения, происходящие в астрале, астральное на физические движения, мысли. Надо суметь достичь хотя бы на какое-то время такого состояния, чтобы физическое тело не воспринимало движения астрала, не отвечало на них и сохраняло бы полную неподвижность, то есть спокойствие. Это и будет высшей степенью самообладания физического или телесного. Поток вибраций как бы не допускается вливаться в плотное тело, будучи отгорожен от него защитной стеной. Это и будет полным покоем физической оболочки. Им можно насладиться в любых условиях. И даже ведя записи, можно ограничить мускульные и прочие движения, пользуясь самыми необходимыми. Много лишних и вредных движений, растрачивающих силы, происходит постоянно. Ими надо овладеть. Пример нервного возбужденного человека или сумасшедшего показывает на то крайнее выражение этой несдержанности и на то, как не должен вести себя человек. Овладение физическими движениями, особенно так называемыми нервными, трудная задача, ибо полная разнузданность проявляется в этом отношении человеком. Безудержно и бесконтрольно дергается весь человек, голова, мускулы лица, ноги, руки и все тело. Стоит понаблюдать за собой, чтобы увидеть, до какой степени является человек жертвой рефлекторных движений. Конечно, порой они нужны и неизбежны, но распущенность плотного проводника далеко перешагнула все границы необходимой защитности. На астральную оболочку действует реакция плотного тела и мысль. Словно у бесноватых корчится эта оболочка в постоянном потоке несдерживаемых эмоций, вопреки воле, потухая и вспыхивая снова импульсами черных огней. Ее порою призвать к молчанию и покою еще труднее, чем тело физическое. Главным образом действует на нее поток мысли. Мысль обусловливает движение в астрале. Мысль регулируется волей, если того хочет человек. Значит, овладение этой оболочкой производится при помощи мысли, волею, регулирующей мысль. Сама по себе оболочка эта имеет склонность вибрировать постоянно, ибо в этом ее жизнь. Вибрируя она, поглощает огромное количество жизненной силы. Психическая энергия утекает, словно в бездонную бочку, истощая организм до предела. Надо обуздать эту ярую оболочку. Также и в теле ментальном не человек, но мысли управляют человеком, бесконтрольно и по произволу занимая поле сознания. Мысли нуждаются в контроле прежде всего, ибо только через мысль можно астрал обуздать и подчинить его воле. Воля над всеми тремя, как нечто высшее, могущее направлять движение в каждом из них. Воля регулирует мысли, мысль — астрал, а астрал — тело. Мысль может воздействовать отдельно и независимо на каждый из низших проводников, а воля на все три. Рано или поздно, легко или трудно, добровольно или под давлением ярой необходимости, но все три оболочки придется все же воле своей подчинить. Считают это путем неизбежности. На известной ступени отсутствие контроля и власти над ними означает катастрофу. И, конечно, тогда пресекается путь. Быть может, неизбежность овладения собою ускорит этот процесс. То самообладание и йога, которое не сопровождается обычными реакциями ни тела, ни астрала, ни мыслей, должно быть достигнуто любой ценой. Что-то случилось. Все бегают, кричат, волнуются. Кто-то рыдает, с кем-то истерика. Все в вихрях движений, физических, астральных и ментальных. Но йог, восприняв сознание и явление, вызвавшие эти вихри, волею не допускает их коснуться своих оболочек. Они молчат, они не реагируют никак. Полное спокойствие, полное равновесие, полное отсутствие движений в каждой из них. и над всеми царствует холодная, чеканная мысль обузданной воли. И только тогда, в равновесии полном, свободной и незатронутой ни внешними, ни внутренними вихрями воли своей, определяет он ряд своих действий, вызванных требованием момента. В этом разница действий йога и обычных людей. Самообладание йога — это нечто, ускользающее от наблюдения и понимания окружающих, но нечто мощное и явно ощущаемое всеми, ибо мощь равновесия, как надежная башня и прибежище, к которому инстинктивно и невольно обращаются взоры всех окружающих в критические моменты жизни.